Глава 64. Далеко-далеко отсюда есть необычный мир. В этом мире совсем нет магии. Силы стихий спят беспробудно. Возможно, когда-то она и была, но уснула, оставив людям множество сказок о чудесах и волшебниках. Но мир не погиб без магии. Совсем нет. Эти люди выбрали для себя путь технического развития. Там существует множество вещей, которые есть в нашем с тобой мире. Только сделаны они не с помощью магии, а с помощью техники. Там есть холодные лари, которые называют холодильниками, и есть всемирная паутина, что-то вроде смеси из наших энциклопедий и средств связи. Есть повозки, которые катаются по дорогам, летают по небу и спускаются на дно морское. Именно в этом мире много лет назад родилась девочка по имени Грейс. Ты говоришь о себе? Да, я говорю о себе. Рассказывай, только иди сюда. Грей похлопал по кровати рядом с собой, подтолкнул мне под спину подушку и накинул на ноги теплый плед. Так будет уютнее. Он закинул мне руку на плечо и прижал к себе. «Да, уютнее, конечно, но тебя не смущает, что твоя жена из другого мира? Или здесь это часто бывает?» «Нет, пусть очень редко, но такие случаи известны и даже описаны в научных трудах. Только все известные случаи связаны с гибелью». «Что случилось с прежней Грейс, не знаешь случайно?» «Точно нет, но, думаю, она неудачно упала». «Ладно, солнышко, продолжай. Мне хочется знать о тебе все-все. Мы проговорили почти до утра. Меня радовало, что Грей так спокойно воспринял информацию о иномирности. Честное слово, просто камень с души упал. Давно стоило это сделать. Пожалуй, сейчас я даже немного жалела, что так затянуло с разговором. Для меня главное было то, что Грея не оттолкнули не только моя иномирность, но и мое невысокое происхождение. Кажется, ему совершенно искренне было на это наплевать. Он только пожалел, что мне так много пришлось работать, и сказал, что гордится мной и моими знаниями. А вот утром случилось странное. Мы услышали звук. Оба. Одновременно. Хотя это был не только звук. Больше всего это было похоже на очень редкие удары сердца. Где-то далеко, медленно-медленно билось сердце, и мы его слышали. Как выяснилось в ходе расспросов всех подряд, слышали только мы вдвоем, независимо от того, близко мы с Греем находились или в разных местах. Это явление вызвало бурное обсуждение. Завтрак плавно перетек в дебаты. Спорили, связано ли это с источником, что послужило причиной, наша ли удачная подготовка к зиме, слышим ли мы потому, что Грей главный в походе и прочее разное. Но единственный, кто высказал очень, с моей точки зрения, здравую мысль, была леди Дания. «Леди Грейс, прошу простить меня, если покажу бесцеремонный, но не произошло ли вчера вечером или ночью что-то, что изменило ваши отношения с мужем?» Мы с Греем переглянулись. «Леди Дания, наши отношения не изменились, но одной тайны из прошлой жизни для нас стало меньше. Важной тайной». Леди Дания подытожила мои слова. «Я думаю, в ваших отношениях достигнута пресловутая точка равновесия. Кто-то из вас двоих открыл тайну, важную для него лично, а второй принял ее, не отверг и не оттолкнул. Не так и важно, о чем была ваша тайна. Важен результат. Думаю, дамы и господа, нам всем следует сделать выводы. Это не значит, что я призываю всех немедленно вывернуть свою подноготную перед второй половиной. Но мы взрослые люди. Давайте не будем уподобляться малышам, прячущимся от неприятной правды под одеялом. Наши браки договорные. В этом нет ничего зазорного, но даже спящий источник читает наши души. Мы же все понимаем, что источники огня, земли, воды и воздуха остались там, за барьером. Следовательно, этот источник — ментальной магии. Но это только предположение, леди Дания. Магистр Рейф любил поспорить. Хотя это тот случай, когда я склонен согласиться. В конце концов, ментальная магия существовала, и остались многочисленные исторические документы, пусть и разрозненные, которые этот факт подтверждают. Пауза была очень долгой. Мужчины выглядели растерянно. Наконец, леди Сума сказала. «Я не собираюсь говорить о ком-то конкретно. Но ведь полюбить по принуждению невозможно. А любви ли добивается источник?» — это уже спросил магистр Тель. «Леди Грей, лорд Грей, прошу прощения, что так бесцеремонно выспрашиваю, но имел ли ваш разговор отношение к любви?» За нас двоих ответил Грей. «Нет, этот разговор никак не повлиял на наши отношения с женой». «Тогда вообще непонятно, чего добивается источник». «Сложно сформулировать, но, пожалуй, наш с мужем разговор имел отношение к доверию». «К доверию?» «Да», — подтвердил Грей. «Эту информацию сложно было решиться рассказать и не так просто воспринять». «Прошу прощения, дамы и господа, но точнее я вам не смогу объяснить». И на этом разговоры как-то сами собой увяли. Очевидно, всем нужно было обдумать полученную информацию. Мы разбрелись по домам и занялись обычными делами. Желания источника, конечно, важны, но они все равно не решатся сиюминутно. А меня ждали домашние заботы и хлопоты. Грей обещал обтянуть для меня остатками спальника старомодное неудобное кресло, которое ухитрились починить. Если сделать мягкую набивку, там будет очень уютно сидеть у окна и вязать. А звуки далеко-далеко бьющегося сердца меня, как и Грея, не смущали. Наоборот, становилось как-то теплее от этого звука. Возможно, потому, что он питал наши надежды.